На границе империй. Том 10. Часть 8. Глава 1. Столица Аратана Хорланд. Императорский дворец. 3 месяца спустя. Император Аратана нервно расхаживал по своему кабинету, его тяжелые шаги эхом отдавались от мраморного пола. Массивное кольцо с императорской печатью постукивало о столешницу каждый раз, когда он останавливался у стола. 3 месяца. Целых 3 месяца обещаний, отговорок и пустых докладов. Богарт. Резко окликнул он виртуального камердинера, который материализовался рядом с обычной учтивостью. «Слушаю, ваше императорское величество». «Они уже здесь». «Начальник имперской безопасности и начальник разведки ожидают в приемной», — доложил камердинер. «Пускай заходят». «Как прикажете, ваше императорское величество». Тяжелая дверь кабинета отворилась, и 2 мужчин вошли в помещение. Их шаги звучали неуверенно, лица побледнели. Оба понимали, что их ожидает нелегкий разговор. Император даже не поднял на них взгляд, продолжая изучать голографические отчеты, висящие в воздухе перед ним. Молчание затягивалось, становясь все более гнетущим. «Ну и где он?» Наконец произнес император, не отрывая взгляда от экранов. Его голос звучал обманчиво спокойно, что только усиливало напряжение в воздухе. Начальник имперской безопасности нервно сглотнул. «Ваше императорское величество, мы продолжаем поиски. Продолжайте поиски». Император резко обернулся, и его глаза вспыхнули гневом. 3 месяца вы продолжаете поиски. Почему он еще не здесь? Мы столкнулись с определенными трудностями, начал было начальник разведки, но император его резко перебил. С какими трудностями? Он встал из-за стола и медленно подошел к подчиненным. Искин сообщает мне, что никаких данных об Алексе Мерфи больше нет. Он исчез. Словно растворился в космосе. Оба офицера переглянулись. В их взглядах читался страх и что-то еще, возможно, вина. «Ваше императорское величество», — осторожно начал начальник безопасности, «последние данные о его местонахождении датированы 2 месяцами назад. После этого след обрывается». «След обрывается», — медленно повторил император, смакуя каждое слово. «И вы не находите это подозрительным? Человек, который в одиночку разгромил наш спецназ, просто так взял и исчез?» Он остановился перед ними, его пронзительный взгляд переходил с одного на другого. «Скажите мне правду», — голос императора понизился до опасного шепота. «Вы действительно ищете его или решили спустить все на тормозах? В надежде, что забуду об этом деле?» «Нет, ваше императорское величество», — поспешно заверил начальник разведки. «Мы задействовали все наши ресурсы, все агентурные сети, все ресурсы». Император вернулся к столу и активировал новый голографический экран. «Богарт, покажи им отчет о расходах на поисковую операцию за последний месяц». Виртуальный камердинер появился рядом с императором. Согласно финансовым отчетам, расходы на поиски Алекса Мерфа за последний месяц составили всего 12% от выделенного бюджета. Лица обоих офицеров побледнели еще больше. 12%, повторил император, и в его голосе звучала нескрываемая ярость. От бюджета, который лично удвоил месяц назад. И вы говорите мне о том, что задействованы все ресурсы. Начальник имперской безопасности сделал шаг вперед. Ваше императорское величество, позвольте объяснить, объяснить. Император хлопнул ладонью по столу, и звук разнесся по всему кабинету. «У меня есть очень нехорошие подозрения». «Очень нехорошие». Он активировал еще один экран, на котором появилась звездная карта с отмеченными маршрутами. 2 дня назад в этих 2 секторах зарегистрирована повышенная активность аварских кораблей. Там же, по моим сведениям, в последний раз замечен Мерв. Оба офицера напряглись. «Вы понимаете, к чему клоню». Император медленно обошел стол и остановился прямо перед ними. «Аварцы опередили вас. Они захватили его, но скрывают этот факт». «Это невозможно, ваше императорское величество», — запротестовал начальник разведки. «Мы бы знали, знали бы», — рявкнул император. «Так же, как знали о том, что он исчезнет без следа». Воцарилась тягостная тишина. Император вернулся к своему креслу, но не сел, а стал стоять, опираясь руками о спинку. «У меня есть информация», — начал он тихо, что заставило обоих подчиненных еще больше напрячься, что аварский император лично интересовался этим делом. «Мы можем проверить эту информацию», — поспешно предложил начальник безопасности. «Проверить». Император усмехнулся, но в его улыбке не было ничего дружелюбного. «За 3 месяца вы не смогли найти одного разумного, а теперь предлагаете проверить действия целой разведки чужой империи». Он сел в кресло и откинулся на спинку. «Знаете что, господа офицеры», — произнес он с ледяным спокойствием, — «у меня есть большие сомнения в вашей компетенции». Начальник разведки сделал шаг вперед и произнес: «Ваше императорское величество, у меня есть некоторые данные о нем, но, к сожалению, они не проверены, и долго думал, рассказывать вам или нет». «Рассказывай», — отрезал император. «Внимательно слушаю». Офицер нервно поправил воротник и продолжил: По нашим данным, Алекс Мерв действительно пропал, и 2 месяца его никто не видел и ничего не слышал о нем. Ни мы, ни аварцы. Мы даже стали подозревать о его гибели. Но спустя 2 месяца челнок, похожий на его, появился на одной небольшой шахтерской станции. Повторяю, данные непроверенные. Император наклонился вперед, и его глаза сузились. Продолжай. Там что-то произошло, что именно, мы не знаем. Агент, которого я туда отправил, задержан аварской контрразведкой, которая там ведет свое расследование. Связано это с появлением там Алекса Мерфа или нет, точно не знаю, но сейчас, узнав о том, что аварский император интересовался этим делом, думаю, связано. Не просто так там оказалось такое количество контрразведки. Агент только успел передать, что все командование станции, как и служба безопасности станции, ими арестованы. И что? Поинтересовался и император, его пальцы барабанили по подлокотнику кресла. После чего похожий челнок видели уже в нашей системе. У нас, император резко встал, его кресло откатилось назад. Да, ваше императорское величество. Подобный челнок появился в нашей системе. И что? Диспетчер помнил приказ проверять все подобные челноки и проверил его. Вернее, проверил пилота челнока. Им оказался аварец. Аварец. Что он забыл на нашей территории? Ответил, что для торговли. Станция торговая находится на границе империи, там хватает аварцев. Продал челнок, значит, скорее всего. Слишком он приметный. И где этот челнок сейчас? Покинул станцию и улетел в неизвестном направлении. Ну и зачем ты мне это все рассказываешь, если он его продал? Начальник разведки вновь нервно поправил воротник.